Через какое-то время после этого случая мать Тома делала пудинг из теста. Тому захотелось посмотреть, как готовится это кушанье, и он вскарабкался на край чашки, но поскользнулся и упал в тесто. Мать этого не заметила. Она положила тесто в мешок и опустила его в котел вариться. Тесто попало Тому в рот и помешало ему закричать, но, почувствовав горячую воду, он стал так барахтаться в пудинге, что его мать подумала, нет ли там волшебства, вынула тесто из воды и выбросила его за дверь. Проходивший мимо бедняк поднял пудинг и, положив его в свой мешок, пошел дальше. Теперь Тому удалось вытащить тесто изо рта, и он принялся громко кричать. Это так испугало нищего, что он бросил пудинг и убежал. От падения пудинг разлетелся на несколько кусков, и Том вылез из него весь покрытый тестом. Он пошел домой. Мать с печалью увидела, в каком виде вернулся ее любимец, посадила его в чайную чашку, вымыла, поцеловала и уложила спать. Вскоре после приключения с пудингом мать Тома пошла доить корову, которая паслась на лугу. Она взяла с собой и мальчика с пальчик. Был сильный ветер. Боясь, чтобы вихрь не унес Тома, мать привязала его ниткой к одной былинке. Корова скоро заметила листок на голове мальчика и схватила и листок, и былинку, и самого Тома. Том испугался ее больших зубов, которые могли его раздавить, и закричал изо всех сил. «Мама! Мама! Где ты, Том? Мой дорогой Том!» — спросила крестьянка. «Тут, мама!» — ответил он. «Во рту рыжей коровы!» Мать заплакала, ломая руки. Корова, удивленная странным шумом, раздавшимся у нее во рту, открыла его и выплюнула Тома. К счастью, крестьянка подхватила сыночка в передник. Она посадила его за пазуху и со всех ног побежала домой. Отец Тома сделал ему бич из ячменной соломы, чтобы он мог гонять скот. Однажды они вместе пошли в поле. Том весело хлопал бичом, но вдруг поскользнулся, упал и скатился в канавку. К несчастью, в это время пролетал большой ворон. Он увидел Тома, схватил его клювом и понес через море, но, пролетая над водой, нечаянно уронил. Когда Том упал в воду, его проглотила громадная рыба, которую вскоре после этого поймали и продали. Купили ее для короля Артура. Когда рыбу разрезали, чтобы выпотрошить, все с изумлением увидели у нее в желудке крошечного мальчика. Том себя не помнил от радости, что он снова освободился. Его отнесли к королю, и тот назначил его своим карликом. Вскоре Том стал всеобщим любимцем при дворе. Своими фокусами и прыжками он забавлял не только короля и королеву, но и всех рыцарей. Выезжая верхом, король часто брал с собой Тома. Когда начинался дождь, мальчик с пальчик влезал в карман его величества и спал там до тех пор, пока дождь не прекращался.